экспертыза свабоды. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні у перадачы «Трайны удар». Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы. Ці павялічыўся статус беларускай мовы за апошнія гады? Ці можна заяўляць, што дзяржава праводзіць палітыку мяккай беларусізацыі? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў і гісторык Алесь Пашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Тэма стану беларускай мовы – гэта адна з тых, скажам так, філасофскіх тэмаў, інтэрпрэтацыя якой заўсёды залежыць ад стаўлення чалавека. Тая самая шклянка, якая напалову пустая альбо напалову поўная. Тым не менш, гэта інтэрпрэтацыя фактаў, але факты таксама ёсць, якія немагчыма, скажам так, аспрэчыць. І з гэтага пункту гледжання, спадар Трусаў, ваша вось стаўленне, ваша адносіны да падзеяў апошніх гадоў. Як мяняецца динаміка, скажем, становішча беларускай мовы у беларускім грамадстве? Галоўнае, што беларуская мова, па-першае, стала мовай горада, асабліва мовай Менска. Это ўпершыню за 300 гадоў. Чаму мы заўжды мелі паразы, бо мы 300 год не мелі нацыянальнага беларускага горада. І беларусаў у нашых гарадах хацілы было 10-15%, таму мы і трацілі шмат чаго. Зараз, асабліва ў Менску, это мова прэстыжа, это мова эліты, это мова бізнеса, спорта, прадпрымальнікаў і гэтак далей. То есть ўпершыню за 300 год наша мова становіцца мовай эліты. Гаварыць па-беларуску гэта круто, як кажа моладзь. Вот чым справа. А раней это была калгасная, тряпка па бруху, там і гэтак далей, мова, значыць, лузераў, калгаснікаў, ватнікаў, гэтак далей. І вот ўпершыню за гэтыя гады мова становіцца мовай эліты. Спадар Трусаў, але ці не ёсць у гэтым таксама пэўная пастка, паколькі ў любым грамадстве эліта не можа быць, ну, вельмі шматлюднай. Гэта заўсёды нейкі вышэйшы і даволі, ну, малалікі, скажам так, слой грамадства. Все починається з еліти. Спомніться, спочатку наші магнати заговорили по-польську, а просто год польська мова стала єдиною державною великим князем Литовським. Ось вам відказ на ваше питання. Але так само, коли уж протягнуть, ну, еліта може бути з пункту гледження громадства, а що робить еліта влади? Покуль не бачно, окрім пару прикладів, ніякого переходу гэтай самой улади на білоруську мову. Сьогоднішній день, 10-та агульнаціональна диктовка, якою почала ТБМ 10 років назад, у першуню во всіх сродках інформації було сказано, сьогодні ми пишемо «Большой білоруський диктант». По русской мове, но во всех анонсах, ну, новин я поглядел раніцей, там, РНТ и это, то есть по диктовку официально открываю комсомолку на белорусской мове за прошение в сядибу ТБМ писать диктовку. Такого еще год назад не было. Больше того, зараз до влады приходят люди, которые дети белорусизации. Вот мне сегодня звонила администраторка администрации президента на цудовной белорусской мове. Что явно, она, ну, и кольки, но уже годов 30-35, то есть приходит поколение ваш, господа Цыганкоў, как раз ваши ровесники зараз становятся чиновниками середнего ранга, а яны застали белорусизацию, яны застали символику, вот сейчас идет измена поколения, на нашу корысть покуль что. Да, вось яны становятся чиновниками, а я по-ранейшему глядальник Радио Свобода, Алесь Пашкевич, а ваше меркаванне на вось эту умовную ситуацию, я не закликаю вас обовязать обов'язково перечить спадару Трусову, обов'язково шукати саправды іншу шклянку, не таку наповнену водою, але, напевно, не все так, скажем, пригоже, як виглядає со слова старшині товариста білоруської мови. Ну, я сапраўды лічу, што не ўсё так прыгожа, што, на жаль, беларуская мова, яна ўсё ж такі знаходзіцца ў тым стане, які ацэньваецца як пагрозлівы, што нельга сказаць, што перад ёй расцяваюцца такія вельмі светлыя перспектывы, і ніякіх праблем на гэтым шляху няма, што ўсё стала на нейкія такія рэйкі, якія завязуюць да светлай будучыні аўтаматычна. У нечым я згодзен з спадаром Трусаў, у нечым не згодзен. Напрыклад, першая той тэза, якую ён выказаў наконт таго, што вось мова пераходзіць упершыню ў гісторыі з вёскі ў горад, ёй стала размова праўляць эліта. Ну, я не магу сказаць, што гэта вось сёння адбылося вось сёння і нейкае, напрыклад, у параўнанні з сітуацыяй з 20-гадовай даўніны. Раптам тут ёсць нейкія прынцыповыя змены. Бо і тады ўжо, яшчэ 20 гадоў таму, 90-е гады, былі дзве часткі беларускамоўных. Гэта з аднаго боку это вясковае насельніцтва, якое размаўляла па-беларуску, таму што па-іншаму не ўмела. З другого боку частка гарадской інтэлігенцыі это тыя самыя эліты, якія ну, падтрымлівалі ўжо мову свядома ў горадзе. А цяпер сітуацыя, аднак, такая, што вёска фактычна ну, няўхільна памірае, перспектыў яе у тым выглядзе, якім была, якім было, фактычна няма. Гэта частка беларускамоўнага насельніцтва, яна непазбежна ўжо бліжэйшая, можа так, сьогодні адыдзе. І я бачу тут вельмі вялікі пазітыўны факт, менавіта тое, што беларуская мова здолела ўнезалежніцца ад стану беларускай вёскі, што яна ўжо не чыста вясковая мова, беларускамоўна вёска адыходзіць у гісторыю, а беларуская мова застаецца, што менавіта яе падхапілі гараджане. І яна пранікае ў многія сучасныя сферы, ну і ў прынцыпе ў дадзеным выпадку ёсць падставы для аптымізму. У той жа час я не магу сказаць, што гэта ўсё аж настолькі шырока сёння адбываецца. Безумоўна, у візуальнай прасторы беларускай мовы апошнія гады вельмі паболіла, таксама і часцей яе можна пачуць ад самых часамі нечаканых людзей. Гэта безумоўна ўсё вельмі станоўча. Але ў той жа час у рамках такога ўсяго грамадства гэта як у прынцыпе ўсё з'ява такая дастаткова маргінальная да сённяшні дзень застаецца. Большасць насельніцтва не пераходзіць на беларускую мову, ёй не карыстаецца і ў прынцыпе не бачыць пакуль што, мне здаецца, у гэтым патрэбы. І я думаю, што тут сітуацыя наўрад ці калі-небудзь прынцыпова зменіцца, калі не будзе адпаведнай мэтанакіраванай дзяржаўнай палітыкі. А дзяржаўнай палітыкі такой асэнсаванай, акрэсленай, скіраванай на падтрымку беларускай мовы, я ўсё ж такі пакуль што не бачу. Хаця ёсць ініцыятывы асобных людзей, ну няма, безумоўна, такой бы наўпроставай забароны з боку дзяржаўных органаў улады і кіраўніцтва краіны. Таму, в прынцыпе, у гэты і на дзяржаўным узроўні дзе-нідзе там мова пашыраецца. Але мне здаецца, што ўсё ж такі казаць пра тое, што вось менавіта ёсць падтрымка з боку дзяржавы, пакуль пра гэта не даводзіцца. Ну вось пра дзяржаўную палітыку давайце пагаворым. Это сапраўды вельмі важнае, калі не ключавое пытанне. Вось тое, што зараз называецца мяккая беларусізацыя, гэтыя працэсы, яны ў пэўным сэнсе былі безумоўна народжаны, падтрыманы грамадствам, але пры той умове, што ўлада як мінімум ім не пярэчыць, а дзе-нідзе нават у пэўным сэнсе дапамагае. І гэта в пэўным сэнсе пачалося апошнія 2-3 гады в сувязі з геапалітычнымі зменамі. Але як Беларусі была вот палітычная лібералізацыя 9-10 годзе і закончылася 19 снежня 10 году, то дзе ёсць гарантыя, што вот не адбудзецца нейкія палітычныя змены, заўтра Расія дасць Беларусі самы танны газ і в абмен на гэта беларуская ўлада зноў скончыць цілякую беларусізацыю заадно з лібералізацыяй з-пад атрусаў. Вы не разглядаеце такі варыянт? Ну, по-першее, у России просто нема зараз танной нафты и танного газа. И экономичная ситуация в России такая, что през 2 года там может отбыться такие процессы, что Беларусь будет на фоне России выглядеть белой и, кажется, пушистой. Россия зараз не устанет давать данную нафту. Как была в стане, давно б дала. Иншая справа, что вот коли может быть военная погроза, тогда, конечно, будет не до белорусской мовы, на вогу, и будет основать незалежный Беларусь. Вот этот фактор, на жаль, он есть, и русский мир еще робит, когда этот фактор наблизится. Вот тут есть пытание. Я, может быть, про то, что накольки, по-вашему, конъюнктурной является теперешнее, ну, скажем, принамсі, спрыяльное ставленне ўлады да гэтай мяккай беларусізацыі. Ці гэта, па-вашаму, ўжо нейкі стратэгічны ход і проста пакуль яшчэ асцярожна, але ўлада ўзяла гэтую палітыку сур'ёз і надоўга? Я скажу так, что зараз улада раскалывается на две покуль что ровные структуры. Одни за уваходжение в Россию, одни за то, как тут звучала только русская мова, и как мы 6 губерниями вошли в Россию, таких представников в уладе шмат, и шмат у войску, и шмат у милиции. Да, если вы ведаете, что на днях будем в Минску ставить помник родовому полицейскому с собакой, он уже готовый, ты помни, куда его поставить. Так что полова элиты – это адепты русского мира. Другая ж полова – за то, как незалежная Беларусь была захована, и как белорусская мова там звучала, ну, хотя бы наравне с российской. Идет вагання. Это бачно на вот в российских сводках массовой информации. Одних наших министров называют националистами, а другим готовы, ну, как кажется, кветки подносить. Ну, есть еще завлететь лагерь, и мы с вами, то есть они примкнут переможцам, их так само отсотков 30. Тому и относины до мовы в каждом районе свои. В одном весь район пишет диктовку, а в другим забороняют ее писать. И зараз у Беларуси ситуация, ну, в каждом районе своя. Я володую ситуацией, что робится в районах, в округах, например, некоторых депутатов. Так что, впершиню, это наша элита, ну, поделилась на три частки, где змагання, и кто переможе от нас с вами залежать. Какую частку элиты мы подтримаем? Подтримаем патриотичную элиту, значит, застанется незалежность, и процесс белорусизации мягкий, поступовый будет протягиваться. Проиграем, придут сюда зеленые человечки, ну, годов на 20 спынется все белорусское. Алис Пашкевич, ваш отказ на это питание. Насколько, на вашу думку, теперешний курс на мягкую белорусизацию, можно спрачаться про эту формировку, але принимаем ее для зручности, насколько он стратегичный, ти все-таки он больше конъюнктуры, выкликаны певными геополитичными изменами, про какие мы говорим? Ну, я уже сказал, что я не лечу только, как все есть вовле, так и некий уже ассоциированный курс, на ту самую бюрократизацию, когда брать мовную, там, мовную сферу, про которую мы еще не говорим. Хоть и, мне кажется, не заминают, не выступают супрать, а не такого, что ось, как некие мероприятия были уведены, какие уж немогчимо просто, что требовало подменять, требовало его не круто поворачивать, как сказать, гортвать, то, ну, кажется, я вот не пригадаю на вот таких вот, что минуло, после часа такое зародилось у Фенси такими суперсильными, как там какие-нибудь школы уводили, вот хотя бы какие жарки ведутся на конт этой двухмовности этикеток на поживецких товарах. Наши активисты, некоторые ведут такую за это борьбу, переводят переписку с чиновниками, не будет палата представников, собирается все-таки сделать закон, у яким не будет подписано обовязковое выкористание белорусской мовы. Ну, про какую-то державную политику можно сказать. Дается это пока что только у сферы наших маров. Тому и спынить это можно в любой час, и навод не треба никаких адмысловых принимать законодавчих там актов. 100 тысяч, например, того подделу, який впадает в то, что провелся от нашей элиты, чиновников, то мне здається, там нема такого поділу, ось такого резкого, що ось ти є незалежники, які заберуть русську мову, а є ті, які хочуть долучити до Росії, і ти є всі супер білоруської мови. Що є шмат прихильників білоруської незалежності, які, в принципі, не хочуть посягати на її російську мовність. Лічить, що білоруська мова – це вже мова, яка мусить довести якби, таку історію. Як буде мінятися статус білоруської мови, ставлення до білоруської мови у громадстві, во владі, ну, може бути, ближайші роки? Спадар Трус. Конечно, все залежит не от влады, а от нас с вами, от громадян. Чем больше будут те самые звороты громадян на, вот, на кош тех самых этикеток, для каких так критично ставится мой соразмолца, то есть под лежачий камень вода не течет. У свой час ТБМ змагалося шмат годов, как у закон об скаргах написали вельми важный пункт. Коли звертаешься по-белоруску, повинны отказать. І зараз зауважте, як статус мови піднявся. Ці, наприклад, ми добилися, що кількість годин на білоруську мову першиню в школах урівняли з русською. І це почало виконуватися. Многі ініціативи ТБМ прості 4-5 років влада виконувала. Но це тисячі листів громадян. У свій час ми перевели на білоруську мову транспорт. І вже зараз ви ведаєте, що коли звернулися як у Мінську знову, это квитки были по-белоруску, уже улады Менска сказали, не будем робить по-российски. Вы же ведаете это, понимаете? То есть от нас залежит с вами. От меня, от Пашкевича, от Санханкова, от наших семьи. Улада завжди реагует на людей. Коли мы ничего не будем робить, так улада тем больше не будет робить. И зараз белорусская мова умацовывается в основном за кошт громадян Беларуси. Достатково позитивно ставлюся до перспективы белорусской мовы, ну, как бы просто заховаться. Ну, принаймні, заховать позиции, какие она мает сегодня. Быть мовой элиты, неких певных осяродков, как на ее створались добрые культурные артефакты, как она здесь там гучала, скажем так. Это, безумовно, сама громадянская супольность, сами небоякого люди могут достигнуть самостойно, и тут никакой державы не потребно. Когда говорить про иншие узоли, как ну, все население Украины, тим іншим чином користалася білоруською мовою, то тут уже, на мою думку, без державної політики обійтися немогчимо. Я ось на кон того, що буде державна політика, коли казати про теперішню владу, при захованні теперішнього статус-кво, я лічу, що при цій владі державної політики, скерованої на підтримку білоруської мови, не буде. Трайны удар. Экспертыза свабоды. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. У перадачы «Трайны удар».